Topic 5. Shipment instructions. Тема 5. Инструкции по отправке. You can send directly to Moscow at the expense of the recipient. You can send directly to Moscow at the expense of the recipient. Вы можете отправлять непосредственно в Москву за счет получателя. Pots with paint will be packaged in 100 boxes of 30 kilograms each. Pots with paint will be packaged in 100 boxes of 30 kilograms each. Банки с краской будут упакованы в 100 коробок по 30 килограмм каждая. As always, we take care of all customs formalities. As always, we take care of all customs formalities. Как всегда, мы возьмем на себя все таможенные формальности.